43. Говорят, что взрослым не должны сниться цветные сны. Не знаю, мне всегда снились цветные, даже бывало кислотные. А еще говорят, это признак шизофрении. Вот уж в наличии чего у себя я совершенно не сомневаюсь. Наш факультет 1000 лет назад перенесли в другое здание. Но во сне я была там, в нашем родном корпусе, шагала по коридору, и мои шаги гулко отдавались в абсолютно пустом помещении. «Ромашка!» «Нет, не абсолютно». Нервно вздрогнув, я покосилась на дверь одной из аудиторий. Оттуда выглядывал улыбающийся Мишин. Я сделала шаг назад, страшно испугавшись. «Что он от меня хочет?» «Иди сюда, Ромашка!» «Не пойду». Я сглотнула и приготовилась бежать. «Ты опять будешь меня щекотать?» «Не буду», — ответил Сергей серьезно. «Подойди, пожалуйста. Не бойся». Я стояла на месте, переминаясь с ноги на ногу. «Обещай, что не обидишь». «Обещаю, Ромашка». И кто бы мне объяснил, почему я ему поверила? А я осторожно, поминутно вздрагивая, подошла к аудитории. Мишин посторонился, пропуская меня внутрь, а когда я вошла, закрыл дверь. Я вздрогнула, отступила назад, к столам, и он улыбнулся, показав пустые руки. Что-то было не так. Мишин был какой-то другой, словно взрослее. Я удивленно моргнула, и Сергей вновь превратился в себя студента. Только улыбка осталась и выражение глаз. «Видишь, Ромашка, у меня ничего нет. Совсем ничего, клянусь. Я не обижу тебя. Больше никогда не обижу». Я растерянно молчала, не зная, что сказать. Мне казалось, я уже слышала его извинения. Но когда? А Сергей между тем сделал шаг вперед и протянул руку ко мне. Дотронулся до моей щеки, губ. «Что ты делаешь?» «То, что должен был сделать еще тогда». И я охнула, когда Мишин наклонился и легко коснулся своими губами моих, раскрыл их осторожно и нежно, и поцеловал. Все правильно, именно так и нужно было сделать еще тогда. И я обняла его обеими руками, прижалась сильно-сильно, отвечая на поцелуй со всей несбывшейся страстью, страстью прошлого. «Ромашка, моя!» Сергей посадил меня на стол, поднял юбку и коснулся ладонью края трусиков, погладил внутреннюю поверхность бедра. «Да», — выдохнула я, вцепляясь пальцами в его рубашку. «Пожалуйста, Сережа». Откуда взялись эти слова и эта уверенность в том, что все правильно? «Очнись, Рита, это ведь Мишин, он ненавидит тебя». «Нет, нет, нет», — шептало что-то внутри меня. «Не ненавидит, нет, нет». «У тебя ведь никого не было, Ромашка», — тихо говорил Сергей, а сам уже отодвигал в сторону край белья. «Будет больно». «Мне все равно». Он наклонился и уложил меня на стол, поднял юбку выше, задрав ее почти до груди, и стал требовательно ласкать меня между ног, окончательно избавив от ненужных трусиков. Круговыми движениями оглаживал вход в меня, сжимал и разжимал пульсирующий желанием клитор, и я постановала от наслаждения, ощущая одновременно пожар и сосущую пустоту внизу живота. А Сергей, между тем, второй рукой виртуозно расстегнул блузку и, спустив вниз тонкое кружево бюстгальтера, наклонился и лизнул один из сосков. А потом, когда я вздрогнула и простонала что-то неразборчивое, лизнул второй. Да чего же непристойно лежать вот так, на столе с раздвинутыми ногами, без белья и с опущенной тканью лифчика, сверкая на всю аудиторию, вызывающе торчащими сосками. Тогда в институте я ни за что не пошла бы на подобное. А теперь меня это возбуждало. И когда я почувствовала Сергея внутри себя, все, наконец, встало на свои места. Прошлое и будущее разделились. И я, вспомнив это самое прошлое, еще крепче обняла Мишина за плечи, позволяя двигаться резко и неистово. Удовольствие пронзало каждую клеточку тела, бурлило в крови, слезами вскипало в глазах и криком на губах. И ничего не было вокруг, ничего и никого, кроме нас с Сергеем. И пусть я уже знала, это сон, я знала еще одну вещь. Мы оба хотели бы, чтобы этот сон был правдой. И пусть он будет, хотя бы ненадолго, до утра, пока я не проснусь.